«Не стой как дура, обними его». Норма послушалась совета и первой захватила руку Августа, прижавшись к нему сбоку. Видевшие эту сцену сотрудницы компании в шоке смотрели на свою начальницу, а потом медленно переводили свой взгляд на обнимаемого начальницей мужчину. Некоторые работницы Оскарп узнали Августа, и их рты от этого широко открылись. Встречаться сразу с двумя бизнес-королевами, да как он посмел. Это женщины совсем другого уровня. Обычные соблазнения и обещания на таких женщин никогда не работали. Редкие мужчины-сотрудники с завистью смотрели на Августа, не понимая, как ему удалось встречаться сразу с мисс Фиск и их начальницей. Что-то здесь было нечисто. Тем временем парочка добралась до личного авто Нормы. Женщина уселась за руль и поехала к себе в особняк. По пути Август поинтересовался у нее, почему она так резко решила раскрыть свои отношения с ним перед дочерью. Раньше же от одной только мысли об этом она стеснялась и густо краснела. «Я ревную», — честно призналась Норма и отвела взгляд в сторону. «Твои отношения с мисс Фиск, как они далеко зашли? Мы спали вместе», — ответил Август с интересом, наблюдая за дальнейшими словами Осборн. «Значит, она тоже твоя девушка?» — грустно спросила Норма, переполняемая ревностью. Гаремы для этого мира были нормальной практикой. Часто одного мужчину делило по 7 или 8 девушек, но это относилось только к обычным девушкам. Женщины высокого положения, такие как Норма или Ванесса, не признавали многоженство. Найдя своего партнера, они не разрешали ему встречаться с другими девушками. Так они показывали свой авторитет в высшем обществе, демонстрируя свое положение в браке. На дам из высшего круга общепринятые правила не распространялись. Поэтому таким девушкам, как Ванесса, Норма или Анита была свойственна ревность. Они не хотели делить своего партнера с кем-то еще. Их статус в обществе не позволял им этого. «Не ревнуй», — погладил бедро женщины Август. Машина от его действий дернулась. Норма быстро выровняла руль. «Ты всегда для меня будешь на первом месте. С тобой не сравнится ни одна женщина. Я хочу жениться на тебе», — собралась с мыслями и выкрикнула Осборн. Машина снова чуть не вылетела в кювет. Август вовремя перехватил руль и выровнял автомобиль. Заявление женщины ошеломило наемника. О женитьбе он пока не задумывался. Может, не нагулялся еще, или может, хотел сначала все обустроить для этого, заиметь крепкий фундамент и твердо встать на ноги. Одной силы для этого было недостаточно. Без разницы, какой силой владеет один человек, он всегда будет уступать коллективной силе нескольких человек. Август хотел для начала разобраться со всеми окружающими его опасностями и лишь только после этого задумываться о благоустройстве своей личной жизни. Свою позицию он постарался аккуратно объяснить Норме. Женщина вроде бы поняла, но Август заметил еле заметную грусть в ее глазах. Она хорошо старалась скрыть ее. Черный автомобиль премиум-класса въехал на двухэтажную парковку. Август и Норма вышли из машины. Мужчина сразу приблизился к расстроенной женщине и прижал ее к себе, начав шептать ей всякие глупости на ушко, отчего-то сразу залило, вместе со всем остальным лицом. На улице был уже вечер. Гера находилась в особняке. Она совсем недавно вернулась с клубных занятий по боксу и сейчас просто лежала на кровати. Ее ноги в чулках свисали до пола, пока руки были раскиданы в разные стороны на кровати. Девушка смотрела в одну точку на потолке. Вот уже несколько дней она находилась в унынии, ее обожаемого Августа украли. И будь бы воровка обычной девушкой, Гера давно бы наняла подходящих людей, чтобы они донесли мысль до девушки, что воровать чужих парней запрещено. Но воровкой была Ванесса Фиск, мультимиллиардерша, которая по своему положению превосходила даже ее мать. С таким противником тягаться было невозможно. Сегодня Гера решила рассказать свою проблему матери и попросить у нее какой-нибудь помощи. Норма никогда не отказывала своей дочке в просьбах, и Гера была на 100% уверена, что мама поможет ей. Девушку отвлек стук в дверь, на пороге показалось лицо одной из горничных. «Молодая госпожа, госпожа Осборн прибыла». Лицо Геры сразу посветлело. На первом этаже она специально оставила одну горничную и наказала ей сообщить о прибытии матери домой. Что же, время пришло. Гере было немного стыдно просить помощи у Нормы, но без нее справиться с возникшей проблемой было невозможно. Натянув на свое обнаженное тело домашний халат, девушка спустилась на первый этаж. Шум от разговора шел из гостиной. В их доме был гость. Гера на цыпочках приблизилась к проходу в гостиную и аккуратно выглянула, чтобы проверить обстановку. Все-таки на ней было только нижнее белье и черные чулки, которые прикрывал махровый халат. Перед незнакомцами в такой одежде было выходить неудобно. «Нужно позвать дочь и все ей объяснить», — громко произнесла Норма и уже хотела развернуться к лестнице, как в проходе в гостиницу появилась счастливая Гера. Она не слышала весь диалог матери с Августом и не поняла, о чем идет речь. Да и ей, в общем-то, это было не нужно. «Мам, я здесь, что случилось?» — счастливо спросила Гера, выйдя перед своим любовным интересом в одном только халате и нижнем белье. Девушка хорошо знала цену своей красоты, поэтому специально, как бы невзначай, постаралась продемонстрировать из-под халата свое подтянутое тело. «Почему ты вышла в такой одежде?» – удивилась Норма и уже хотела бы сделать дочери замечание, но Август остановил ее. «В общем, садись, мне нужно с тобой серьезно поговорить». Ничего не подозревающая Гера, соблазнительно виляя бедрами, прошлась по гостиной и уселась прямо перед Августом, стараясь занять более сексуальную позу. Сегодняшнее появление Августа было огромным шансом, она непременно желала воспользоваться им. «Гера», — Норма обратила внимание дочери на себя, — «мне нужно рассказать тебе правду. Около года назад твоя мама повстречала замечательного мужчину. С того момента мы часто встречались с друг другом. Между нами зародилась настоящая любовь». Норма аккуратно рассказывала дочери о своих чувствах к мужчине, не раскрывая его личности. Гера с недоумением смотрела на свою мать. Она знала, что мама была красивой и доброй женщиной, но вот отношения с мужчинами у нее все равно долго не складывались, а тут резко у нее появился парень. Гера постаралась сдержать улыбку. Во время рассказа Норма выглядела как невинная школьница. «Ну кто же этот злодей, посмевший попытаться украсть мою мать?» — притворилась рассерженной Гера. Любовный рассказ матери привлек ее внимание, она хотела узнать больше о своем будущем отчиме. «Это я», — поднял руку и спокойно произнес Август. Температура в комнате моментально упала, лицо Геры застыло, она медленно перевела взгляд на свой любовный интерес и не могла поверить в услышанное. «Че, что происходит?» — воскликнула Гера и встала с дивана. Она неверяще смотрела то на мать, то на Августа. «Дочь, мы с Августом давно любим друг друга», — неловко, под взглядом дочери, Норма приблизилась к наемнику и обняла его. «Я не верю, вы, должно быть, шутите». «Гера, я понимаю, в это тяжело поверить, но это так», — рука Августа приобняла сидящую рядом женщину. «Не может этого быть, вы врете, врете». В глазах Геры начали собираться слезы, она прикрыла одной рукой лицо и быстро побежала на второй этаж. Август и Норма остались одни в гостинице. Старшая Осборн примерно представляла реакцию своей дочери и уже готовилась к ней. Август же был ошеломлен, он вот как раз и не догадывался, что Гера так себя поведет. «Может, мне стоит сходить и поговорить с ней?» — спросил мужчина. «Нет, тебе не нужно идти. Я слишком многое позволяла Гере, отчего она выросла довольно избалованной. Ей нужно пройти через свои лишения и испытания, иначе из нее не вырастет достойного наследника». Норма остановила порыв своего возлюбленного и с грустью посмотрела в сторону лестницы на второй этаж. «Она уже взрослая, она должна уметь справляться сама». На протяжении всей ночи Гера ревела в свою подушку. Ей так и не удалось заснуть. Потрясение, вызванное раскрытием отношений матери и Августа, было слишком сильным. Рано утром, чтобы не встретиться с остальными обитателями особняка, она, голодная, с распухшими глазами, отправилась в университет. Когда она приехала на такси к университету, он был еще закрыт. До его открытия было 1,5 часа, а до начала занятий 3 часа. Что ей делать 3 часа? Гера решила позвонить одной из своих подруг, которая жила недалеко от университета. «Алло, Гера, ты время видела? Совсем охренела?» Из телефона раздались злобные крики Гвен. Гера решила позвонить ей. Ее звонок разбудил отсыпающуюся после ночного патрулирования Стейси и привел ту в ярость. «Гвен, ты можешь пустить меня домой? Пиздец!» — вырвалось ругательство изо рта начинающей героини. Гера пересказала Гвен всю историю. Стейси просто не могла поверить в это. «Август и тетя Осборн, теперь ты понимаешь, почему я так выгляжу?» — спросила Гера подругу и поудобнее уселась на кровати, закрыв свое лицо подушкой. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Ты Петре уже звонила? Она у нас хоть и девочка в любовных делах отсталая, но вместе с ней переварить твою историю будет легче». Услышав отрицательный ответ от Геры, Гвен взяла свой телефон и позвонила Петре. «Сегодня троица подруг пропустит занятия в универе и постарается придумать что-нибудь для Осборн, потому что ситуация выходила патовая. Этот Август, только вспоминая его, сердце молодой героини почему-то тоже начинало учащенно биться». Гера каждый день рассказывала про Августа, особенно когда он некоторое время работал на ее семью. В те времена рот Осборн вообще не затыкался, она помешалась на этом парне. Звонок в входную дверь отвлек Гвен от телефона, она встала со своей постели и пошла открывать дверь. На пороге была Петра. «Гвен, зачем ты меня позвала к себе домой? Твой папа не будет против?» – неловко спросила Паркер, через линзы толстых очков заглядывая за спину подруги. «У него сегодня смена до 5 часов и скорее всего он задержится. Заходи». Дальше Гвен проводила Петру в свою комнату, где на кровати их дожидалась Гера. Паркер не была по телефону посвящена в проблему Осборн, поэтому Гере пришлось по второму кругу пересказывать свою историю. «Не может быть!» – прикрыла ладошкой рот Петра, не веря, что такое могло происходить в реальности. Рассказ Геры больше был похож на сюжет какой-нибудь романтической истории. Три подруги уселись вместе на кровати и стали обсуждать нависшую проблему. Втроем они разрабатывали план. В отличие от дочери, Норма проснулась поздно. Ночью они с Августом немного поиграли с друг другом, отчего женщина очень устала. Посмотрев на пустующее место рядом с собой, Норма задумалась, куда мог пропасть Август. «Ох, его точеное тело и это пленительное лицо, мы с тобой сорвали джекпот, нам сказочно повезло, ты ведь это хорошо понимаешь?» Снова в голове Нормы раздался голос внутреннего демона. Тот в эту ночь оторвался на славу. Именно из-за его вмешательства ночь прошла неспокойно и Норма изрядно вымоталась. «Ты извращенное создание!» Сразу сорвалась женщина. «Как ты посмела перехватить контроль над телом и полезть к Августу? Разве тебе не понравилось? Чего ты так возмущаешься? Сама же и получила больше всего от моей инициативы. Не умеешь ты благодарить других. Котенок, ты с кем разговариваешь?» В комнату вошел Август с подносом еды. «Да так ни с кем», – заволновалась Норма и сменила тему. «Ты это приготовил для меня? Я проснулся немного пораньше и решил приготовить тебе поесть». Это была ложь. Август вообще не спал. Близость с Нормой возбудила его организм, но, к сожалению, девушка долго не продержалась и отключилась. Уснуть мужчина уже не мог, поэтому оставшееся время до рассвета просидел в телефоне, а после отправился на кухню приготовить чего-нибудь. «Давай, самое время исполнить наш план. Август, я хочу серьезно с тобой поговорить», уселась поудобнее на кровати Норма, подобрав свои фигуристые бедра под себя. «Ты ведь серьезно собираешься жениться на мне? Это не интрижка на несколько лет, после которых ты решишь бросить меня и уйти к другой. Почему ты это спрашиваешь? Разве мой ответ не очевиден?» Подобрался к серьезной женщине Август и, ухмыльнувшись, повалил ее на кровать, взобравшись сверху. «Конечно же я собираюсь жениться на тебе. Просто сейчас не время, мне нужно твердо встать на ноги. Тогда давай заключим контракт», — неожиданно предложила Норма. «Ты ведь говорил, что чтишь контракты. К чему ты ведешь?» — перестал улыбаться наемник. «Давай заключим контракт, условием которого станет женитьба на мне. В качестве предоплаты тебе отойдет контрольный пакет акций компании Аскорб, 51% акций». На лице наемника появилась улыбка. Он не думал, что Норма решит предложить ему такой контракт. «Дурочка», — Август ударил щелбаном по лбу Осборн и, наклонившись к ней, поцеловал. «Зачем мне контрольный пакет акций твоей компании? Заработанные компанией деньги все равно нельзя было запихнуть в систему, а просто так заключать такой контракт Август считал неправильным. Норма дарит пол своей компании только ради того, чтобы в будущем он женился на ней, без каких-либо дополнительных условий. Стоит уточнить, что Аскорб была многомиллиардной фармацевтической компанией и входила в топ-20 самых богатых компаний по мнению Forbes. 51% такой компании – это очень много. «Ты отказываешься от моего предложения?» – шокированно спросила Норма. «Мне не нужен этот контракт. Я и так собирался в будущем жениться на тебе». Мужчина погладил женщину по голове. «И больше не предлагай мне такого». Сердце Осборн учащенно забилось, она будто бы заново влюбилась. Только в этот раз эта любовь была в разы сильнее. Не удержавшись, она крепко обвила шею Августа руками и прижала его к себе. Теперь она была уверена, что он был идеальной для нее парой. Даже демон внутри нее не смог удержаться от хвалебного комментария в сторону мужчины и желания овладеть телом Нормы, чтобы тоже немного понежиться вместе с Августом. Идиллию двух влюбленных прервал телефонный звонок. Так не вовремя. Август не хотел отлеплять голову от двух больших женских грудей и брать телефон. Но все же дребезжащий звук телефона на протяжении 20 минут наконец доконал мужчину. Звонили на рабочий телефон, а значит он снова понадобился счету. Учитывая 20-минутную настойчивость, дело было срочное. «Слушаю», — раздраженно ответил наемник. «Нам известно о твоей истинной силе и твоем прошлом. Если ты не хочешь, чтобы мы создали тебе и твоим близким проблемы, в течение часа прибудь в заброшенные кварталы Бронкса». Механический женский голос на время замолчал. «Если тебя там не будет в течение отведенного времени, то семейство Осборнов будет уничтожено». Глаза Августа сверкнули опасным блеском. На том конце положили трубку телефона. Произошло то, чего он больше всего боялся. Кто-то решил воспользоваться его близкими. В голове металось множество мыслей. Кто только что ему звонил? Август перебирал в памяти всех, кому успел серьезно насолить. «Котенок, у меня появились неотложные дела, мне нужно собираться». Да в принципе плевать, кто ему звонил. Если они хотели встречи с ним, он им эту встречу устроит. Истинная сила, он никогда не показывал свою истинную силу, никому его истинная сила была неизвестна. Пускай не несут ерунду. Август приедет к ним и покажет, почему с ним лучше не связываться. Через 40 минут он уже был в бедном Бронксе, в районе сожженных кварталов. Посередине бывшего пепелища стояла одинокая черная БМВ, а перед ним была женщина в официальном костюме. «Так это значит, ты мне звонила?» Подошел Август, его восприятие было обострено до предела. С таким уровнем восприятия он мог спокойно в замедленном темпе наблюдать за полетом пули. Впервые появился в Афганистане, зарегистрировался в качестве наемника под псевдонимом «Ратник», восточноевропейский воин, верно? Интересное название. Женщина медленно перечисляла все моменты из биографии Августа. На этом известная нам биография закончилась. Вот только мне интересно, как ты появился в Афганистане, откуда суперспособности и почему складывается ощущение, что с каждым месяцем ты становишься сильнее, будто бы у тебя появляются новые способности, будто бы твое тело адаптируется к окружающим условиям. Может, мне стоит называть тебя Немезидой? Не знаю, о какой Немезиде идет речь, но сюда я пришел, чтобы наказать тебя. Интересно, тогда как ты связан с Гидрой? Женщина наклонила голову чуть вбок, и по периметру до этого пустой поляны появились одетые в экзоскелет солдаты. В качестве оружия у них были необычные винтовки. «О, так вы девчата из Гидры?» — улыбнулся Август, заложив руки за спину. Норма Осборн, глава 31. Я красный череп. У Августа было незавидное положение. Внутренний двор заброшенного квартала имел всего два выхода. Один был перекрыт стоящей перед ним машиной, а второй уже контролировался бойцами Гидры. Фигуристые девчонки в обтягивающих черных костюмах, поверх которых были надеты металлические конструкции. Простенькие экзоскелеты, они не обеспечивали превосходной защиты и служили лишь для увеличения силы пользователя. Металлические броневые плиты костюма прикрывали туловище и шею, конечности и паховая область оставались открытыми. На голове находился шлем, похожий на противогаз с красными линзами. Такие линзы улучшали видимость в темное время суток и в затемненных помещениях. В руках милых дам лежали массивные пушки. Точнее, это были энергетические винтовки. Недоработанные прототипы, созданные на основе тессеракта. Выстрелы образовывали нестабильные лучи пространственной энергии, которые могли нанести колоссальный урон даже магическим существам. Стрелков с такими винтовками в заброшенном Нью-Йоркском дворе собралось более 50. Два полностью укомплектованных отряда. Они выглядывали из окон и крыш окружающих двор домов. Меньшего от Гидры и не стоило ожидать. Повезло все же, что они не знали о всей силе Августа и до сих пор относились к нему как к, возможно, дружественной единице. Иначе они бы не стали вести с ним беседы, а просто ворвались бы ночью в особняк Осборнов и прямо в постели попытались его пристрелить. Ну или отравили, или попытались бы подорвать его. Когда Гидра выбирала кого-то в качестве врага, она не гнушалась применять любые возможности для скорейшей победы. «Как ты связан с Гидрой? Немедленно отвечай», — надавила голосом женщина. Ее черты лица ожесточились, а взгляд перестал быть равнодушно-нейтральным. Сейчас она воспринимала стоящего перед собой мужчину как потенциального врага. В приказе главы отделения числилось захватить Августа живым или мертвым. Предпочтение отдавалось живому, но и от мертвого тела можно было получить пользу. «Как я могу быть связан с давно вымершей организацией?» Глубоким голосом переиначил вопрос женщины-наемник. Его лицо оставалось необыкновенным спокойным, даже перед стволами 50 энергетических винтовок. Выдержке мужчины можно было позавидовать. «Почему вы предположили, что я как-то могу быть связан с Гидрой? Если вы решили так подшутить надо мной, то больше не стоит этого делать. Давайте вы просто извинитесь передо мной и получите от меня наказание за свой бесстыдный звонок. После каждый из нас пойдет своей дорогой. Видимо, ты решил даже в последние минуты своей жизни оставаться глупцом, Женщина подняла руку и резко махнул ей, отдавая команду на открытие огня. Дула 50 энергетических винтовок ярко засветились. Огромная пространственная мощь начала собираться в них и выходить из-под контроля. Голубые лучи, разрезая воздух, вылетели из винтовок и направились прямиком к стоящему в центре двора мужчине. Громкий грохот раздался по всему кварталу. В центре двора образовалась глубокая расплавленная пещера. Августа нигде не было видно. Назначенная командовать операцией по захвату мужчины капитанша, та самая женщина, которая до этого вела с ним диалог, забеспокоилась из-за пропажи тела. Она подумала, что выстрелы 50 энергетических винтовок оказались настолько мощными, что они даже ничего не оставили от тела Августа. На самом деле наемник успел сбежать из-под града энергетических лучей. Несколько нестабильных сгустков пространственной энергии успело попасть в него. Его тело будто бы вывернуло наизнанку. 1/5 его магического резерва растворилась. Вся энергия ушла на предотвращение пространственного распада тела и регенерацию нанесенных повреждений. И ведь такой урон нанесло лишь пару случайно попавших энергетических сгустков. А что произойдет, если в него попадет целый энергетический луч и даже не один, а несколько? «Чертова гидра!» – выругался мужчина, бесстыдно прячась на сгоревшей кухне однокомнатной квартиры. Он успел превратить свое тело в незаметное пламя и проникнуть в открытое окно на первый этаж ближайшей девятиэтажки. Вот только стоило почувствовать себя могущественным существом, как меня моментально спустили с небес на землю. Да такие пространственные винтовки даже какого-нибудь слабого бога легко могут уничтожить. Ну гидра, ну и сволочи. Приглушенный стук тяжелых ботинок на втором этаже прервал причитание восстанавливающего магию Августа. Прямо над ним находилось пару стрелков из гидры. Они с недоумением рассматривали окрестности, гадая, куда их враг мог пропасть. Ну пиздец им теперь, выругался мужчина, полностью восстановив магический резерв. Обратившись в тонкую струю пламени, он отправился на второй этаж. Две фигуристые девушки заняли одну квартиру. Одна расположилась на кухне, другая в гостевой. Их взгляды были сосредоточены на внутреннем дворе, тонкая прямая осанка, напряженные руки. Бесшумно появившись позади той, что на кухне, Август чуть не наткнулся на растяжку. Граната, использованная в растяжке, была странной, она выглядела как стеклянная колба с голубой энергией внутри. Не нужно быть гением, чтобы понять, как действует эта граната. При активации содержащаяся в колбе нестабильная пространственная энергия выйдет наружу и разотрет все вокруг себя. Сидящая на кухне девчонка поставила ловушку, использовав в качестве приманки себя. Безумие чистой воды, видимо, свою жизнь она вообще не ценила. Не зацепив растяжку, Август тихо подошел сзади и ловким движением вырубил девушку. Такое же он провернул и со второй. Он не собирался их убивать. В голове у него уже созрел план, и убийство этих двоих очень сильно помешают ему. Так, путешествуя из квартиры в квартиру, он аккуратно разобрался с десятком противниц. Потом уже гидровцы что-то заподозрили и собрались в группы по 3 человека, начав медленно прочесывать подъезды. Незаметно разбираться с ними стало довольно сложно. Первостепенной задачей стояло сохранение жизни фанатиков, а уже потом незаметность. Получилось вырубить еще 6 человек. Потом его местонахождение начали вычислять с помощью тепловизоров. Их доставил прилетевший на помощь транспортный вертолет, вместе с отрядом десанта. В итоге из-за подкрепления количество гидровцев вернулось к прежнему числу. Ладно, хотел действовать аккуратно, но, видимо, просто так получить желаемое довольно сложно. Тогда действуем по плану. Магический резерв начал неумолимо исчезать. Магия распространилась по всему двору. Август вычислил местонахождение женщины в костюме. Он справедливо предположил, что именно она командовала операцией по его захвату, а значит, в нынешнем положении она имела власть приказывать остальным. Распространившаяся по двору невидимая магия при появлении на улице Августа вспыхнула. Из ниоткуда появились высокие непроницаемые огненные стены. Они создались в коридор между Августом и женщиной-капитаном. Тепловизоры гидровцев не могли уловить силуэт мужчины в огненном коридоре, и им приходилось вести беглый огонь по всему периметру стены. Нестабильные энергетические лучи пробивали огненную стену насквозь, но задеть Августа им не удавалось. Понимая, к чему все идет, командующая операцией попыталась скрыться. Путь ей преградила огненная стена. Она оказалась окружена со всех сторон толстой стеной из огня. Единственным выходом из ловушки был длинный огненный коридор, по которому медленно шел объятый пламенем мужчина. Его облик медленно преображался. Из ниоткуда появился длинный черный плащ, странные украшения и железная маска. Изменения были не только во внешнем виде, но даже в самой ауре. Женщина чувствовала, как тяжелая и властная аура упала на ее плечи. На секунду у нее даже появилось желание преклониться перед идущим по коридору мужчиной. Чтобы убрать это наваждение, она звонко шлепнула себя по щеке. Чем ближе подходил неизвестный, тем удушливее становилась аура. Женщина-командир из последних сил потянулась к своему поясу и достала энергетический пистолет. Пара выстрелов в упор попали в грудь мужчины. В ней от попадания образовались дыры размером с кулак. Фигура в плаще пошатнулась и ловко выбила бластер из рук женщины. «Это оружие, созданное по подобию тессеракта, не сработает на меня», — не моргнув и глазом соврал Август. Его магический резерв от поддерживаемой магии заметно улетучивался. Еще несколько минут, и ему придется все сворачивать и позорно бежать. «Я не хотел раскрывать себя. Мое время давно уже прошло. Но ты, маленькая террористка, не оставила мне выбора». Используя воспоминания всех личностей и влив в них магическую энергию, Августа со всей силой ударил убийственным намерением. Давление от его ауры возросло. У женщины капитана затряслись коленки. Она с неподдельным ужасом всмотрелась в прорези маски Августа. Не выдержав, ее коленки подогнулись, и она упала на задницу, сведя свои бедра вместе. «Кто ты такой?» — промямлила в страхе женщина. Раньше Гидра предполагала, что Август был сбежавшим образцом из их расконсервированной лаборатории в Европе. Огненные силы достались ему благодаря адаптивной мутации, и по сути он был обычным мутантом с мутацией огненного типа. И так бы все думали и дальше, но действия и слова Августа каждый раз наводили на размышления. Почему он скрывает свою принадлежность к Гидре? Откуда он узнал, кто они? Что ему известно об тессеракте? «Ты знаешь, кто я, назови мое имя». Рука Августа медленно потянулась к железной маске. «Ты». Женщина находилась в смятении посреди огненного ада. Ее карие глаза внимательно следили за тем, как мужчина медленно снимал маску. «Назови мое имя». Маска с лица Августа исчезла, и под ней показалось обезображенное временем и магическим истощением лицо Кайзера Шмидта. Он со спокойствием и равнодушием смотрел на сидящую перед ним женщину, а она же наоборот с глубоким шоком взирала на знакомое ей лицо. Трясущимися от осознания губами, она, запинаясь, произнесла: «Красный череп». Портреты красного черепа висели почти в каждом помещении Нью-Йоркского отделения Гидры. Множество черно-белых фильмов и записей голоса Иоганна Шмидта хранилось в виде настоящих реликвий. Нью-Йоркское отделение Гидры было приверженцем культа личности отца-основателя. По слухам, нынешняя глава Нью-Йоркского отделения была прямым потомком Красного Черепа. Гадюка ждала хороших новостей от группы захвата. В томительном ожидании, чтобы как-то занять себя, она бродила вокруг своего рабочего стола, медленно отчеканивая каждый шаг, копируя знаменитую походку своего отца. Ее мать часто рассказывала об отце, восхваляя перед дочерью каждое его действие, создавая в лице Иоганна непререкаемый авторитет. Офелия вживую никогда не видела своего отца, он все время был занят работой. Когда Шмидт пропал, гадюке было всего 5 лет, начался развал Гидры. Каждый старался подмять под себя побольше ресурсов. Новоявленные главари Гидры, стараясь уничтожить конкурента, сливали информацию о местонахождении друг друга американцам. Так началось вырождение когда-то великой организации. Мать гадюки вместе с дочерью успела сбежать в Америку и, заручившись поддержкой других бежавших немцев, стала восстанавливать Гидру. Так и появилось Нью-Йоркское отделение Гидры. Все члены этого отделения верили, что Красный Череп не умер, и ждали, когда он снова вернется. Можно сказать, что Нью-Йоркское отделение представляло из себя секту почитателей Красного Черепа. На голографический экран пришли хорошие новости. Группа захвата смогла взять Августа живым. Офелия довольно улыбнулась. Она хотела получить от него какую-нибудь информацию. Слишком уж этот паренек вел себя подозрительно. Он был как-то связан с Гидрой. Возможно, из него можно будет вычленить полезную информацию. Если он правда принадлежит к проекту Немезида, то должен был застать времена самого Красного Черепа. Может быть, ему даже известно, куда мог пропасть отец-основатель. Автоматическая дверь открылась. К ожидающей в предвкушении гадюки зашла группа солдат в экзокостюмах. Перед ними молча шел мужчина в черном плаще и металлической маской на лице. Офелия смерила подозрительным взглядом Августа и спросила группу сопровождения: «Вы точно захватили Августа?» «Да», — ответил назначенный на операцию офицер. «Тогда снимите с него маску, приказала гадюка, подозревая что-то неладное. Почему одежда на пойманном парнишке была такая странная и почему его передвижения никак не были ограничены? Словно подтверждая подозрения Офелии, никто из ее подчиненных даже не шелохнулся. Они отказывались выполнять ее приказ. «Оставьте нас одних», — приказал мужчина в маске, и бывшие подчиненные гадюки медленно двинулись к выходу. Офелия и незнакомец остались одни. Черноволосая женщина смерила взглядом стоящего перед ней человека и заметила, как тот стал медленно к ней идти. Его черный плащ от каждого шага слегка покачивался, а монолитная железная маска беспристрастно смотрела вперед. Заложенные за спину руки и аккуратная походка. Гадюке были знакомы эти движения. «Неприятно, когда собственные подчиненные предают тебя, верно?» — сказал незнакомец, приблизившись к Офелии на расстоянии 2 метров. Гадюка никак не отреагировала на вопрос мужчины. Мимолетное движение каблуком и правое, хорошо натренированная женская нога врезалась в корпус незнакомца. Тот никак не отреагировал на этот удар, и гадюка начала наносить целую серию быстрых и смертельных атак. В конце она достала самозарядный немецкий пистолет, маузер, и произвела серию выстрелов в упор, пока патроны в пистолете не закончились. Только тогда мужчина в маске остановился прямо перед ней. Их разделяло всего 10 сантиметров. Офелия тяжело дышала и смотрела в прорези маски, стараясь поймать взгляд незнакомца. Когда же их взгляды встретились, снова чувство узнавания пробежалось по телу гадюки. «Твои удары похожи на комариные укусы. Тебе стоило больше тренироваться и искать новые возможности для роста собственных сил. Ты не Август», — помотала головой гадюка. «Кто ты такой? Почему мои подчиненные предали меня? Как собственные дети могут поднять руку на своего родителя?» — удивленно спросил мужчина, вызывая непонимание у гадюки. К чему был задан его вопрос? Незнакомец протянул руку к груди Офелии и что-то схватил. Резким движением он оторвал серебряную цепочку со свастикой и бросил ее на пол. «Не носи больше это, не позорься». Слова мужчины привели гадюку в ярость. «Лучше уж пусть она умрет в бою, чем будет унижена незнакомцем». Женщина уже напрягла мышцы, чтобы нанести очередную серию ударов по стоящему напротив противнику. Как что-то в ее сознании щелкнуло, ей вдруг пришло какое-то осознание. Принадлежность к Гидре, загадочное предательство верных подчиненных, странные слова о детях и такое собственническое поведение по отношению к ней. Догадка стала медленно всплывать в сознании Офелии, и вместе с этим, сам незнакомец тоже стал снимать со своего лица маску. А отец, сделала шаг назад гадюка, ее глаза широко открылись, а зрачки словно сошли с ума. Они то расширялись, то сужались, выдавая высшую степень шока. «Не узнать человека, которому ты поклоняешься. Даже если он сильно постарел», Офелия легко смогла узнать в стоящем перед ней мужчине собственного отца. Это знакомая стойка, аура и взгляд. Теперь до гадюки наконец дошло, почему она чувствовала что-то близкое в движениях незнакомца. Август, снявший маску, никак не ответил. Он старался адаптироваться к ситуации и вести себя как красный череп. Молчание отца Офелия приняла близко к сердцу и немного расстроилась. Она ни разу не видела Иоганна вживую, и, возможно, он даже не знал о ее существовании, поэтому глава Нью-Йоркского отделения Гидры быстро исправилась. «Герр Шмидт, это и правда вы?» Август удивился от того, как гадюка первый раз обратилась к нему. Он недопонял ее и подумал, что под отцом она подразумевала отец-основатель. Поэтому он растянул свои руки в стороны и обратился к женщине. «Подойди сюда, дочь моя». Гадюка послушно подошла к Августу. Его руки обняли ее и притронулись к ее голове. Нежное тепло стало распространять от рук мужчины по всему телу женщины. Сердце Офелии бешено забилось от признания собственного отца. Хотя гадюка еще до конца не была уверена, что стоящий перед ней человек именно ее биологический отец, но ей было все равно приятно услышать признание даже из уст похожего на красного черепа человека. Дальше, чтобы подтвердить свою личность в лице красного черепа, Август из памяти вытащил секретные коды протоколов Гидры, которые были известны только высшему офицерскому составу. После распада организаций, на свете остались единицы, которые знали о секретных протоколах. Только после еще ряда проверок со стороны гадюки, с горем пополам, но Августу удалось выполнить первое задание из цепочки заданий. Доказать свою личность обычному рядовому составу Гидры было намного проще, чем Офелии. Она задавала кучу вопросов Августу, большая часть из которых были личными. К примеру, она интересовалась, какая группа крови у него или какими болезнями он переболел в детстве, как пришел к власти, как создавал гидру. Где-то примерно на середине вопросов наемнику пришло оповещение о выполнении задания, и после него он сразу перебил Офелию и прекратил ее допрос. В награду за выполнение задания он получил преданность Нью-Йоркского отделения и координаты лаборатории с сывороткой «Гвардеец». Полученные координаты он сразу передал Офелии, вместе с другими координатами секретных и условно полезных лабораторий. Стоило использовать память красного черепа с максимальной пользой для себя. Внимательно отнесись к этой лаборатории. В ее застенках должны остаться материалы по созданию сыворотки суперсолдата-гвардеец, выдавал Цу Август, пока Офелия сидела напротив него и внимательно делала пометки на карте. Изредка, когда девушка думала, что Август не видит, она кидала на него любопытные взгляды. Офелия Шмидт. Глава 32. Новое задание. Старая, проржавевшая гаражная дверь медленно приподнялась вверх. С противным металлическим скрежетом на улицу вышел галантного вида человек. Черный костюм, белая рубашка, галстук. В общем, его внешний вид не сливался с окружающими пейзажами. Один из бедных и полузаброшенных районов Нью-Йорка. В округе одни только наркоманы, бездомные и бандиты. Местные сразу приметили хорошо выглядящего мужчину. В глазах некоторых пробежал недобрый блеск. Август медленно шел по бедному району Нью-Йорка, рассматривал местных жителей и их быт. Гидра хорошо скрывалась среди таких вот мест. Тот самый гараж, из которого вышел Август, служил одним из потайных входов и выходов из базы Гидры. Кто бы мог подумать, что Гидра поселится не просто где-то на окраине города, в какой-нибудь неприметной дыре, а прямо в самом центре Нью-Йорка, точнее прямо под ним. Многоуровневая подземная база, рассчитанная на проживание 5000 человек, находилась под центральными улицами Нью-Йорка. Пока обычные люди, как ни в чем не бывало, утром ходили на работу, а вечером изможденные возвращались домой, прямо под ними кипела настоящая жизнь тысяч сотрудников Гидры. Впервые увидев подземную базу воочию, Август открыл рот от удивления. Сколько же денег, сил и времени было потрачено на эту монументальную постройку? Ведь в задачи базы входило не только предоставление жилого пространства для 5000 людей, но и снабжение их всем необходимым – едой, водой и другими благами цивилизации. Полная автономия без постоянной поддержки поверхности. Сотрудники Гидры проживали в подземной базе годами и прекрасно себя чувствовали. Как же Августу повезло, что помимо обычных сил в его памяти плавали осколки воспоминаний красного черепа. Только благодаря им сегодняшняя афера удалась. Гидровцы легко поверили в его бредни о том, что он и есть настоящий красный череп. Всего лишь нужно было блеснуть некоторыми знаниями из воспоминаний, тяжело повздыхать как старый дед и посетовать на нынешнее состояние организации. Гадюку убедить было гораздо тяжелее. С этой женщиной, или правильнее будет сказать старушкой, ну и что, что она выглядит максимум на 30 лет. По сути, ей сейчас должно быть за 60. Так вот, с этой старушкой Августу пришлось повозиться. Как она к нему прилипла, ему чудом удалось от нее отвязаться. Если бы не оповещение о выполнении задания и получении награды, гадюка ему бы там съела все мозги со своими вопросами. Отвязаться Августу получилось, лишь перестроив женщину на деловой лад. Все полезные для нынешнего времени бункеры лаборатории были выведены гадюкой на карту, и мужчина приказал ей расконсервировать лаборатории и забрать оттуда все ценное. В основном это результаты исследования и некоторые экспериментальные изобретения. Раз уж у Гидры есть возможность напрямую экспериментировать с тессерактом, то стоит, наверное, подкинуть ей все прошлые разработки на эту тему. Танки, винтовки, космические корабли, броня, все на энергии пространства. Во Вторую мировую войну Гидра уже успела создать несколько прекрасных образцов и частично продумать чертежи для остальных наработок. Из-за последующего в будущем распада организации большая часть информации об лабораториях, исследующих энергию тессеракта, была утеряна. Никто из остатков Гидры не знал их местонахождения. Эксперименты над тессерактом пришлось проводить практически с нуля, так и еще в условиях полной секретности. Неужели Август исполнил многолетнюю мечту Гидры одним взмахом? Сыворотка суперсолдата и экспериментальные чертежи оружия будущего. Если Нью-Йоркское отделение сможет усвоить все эти знания, то разве в мире не начнется новая эра? Эра, где над землей будет господствовать Гидра. У Августа по спине пробежался какой-то холодок. А точно ли он делает все правильно? Дать Гидре того, чего она больше всего желала все эти годы. Система его еще ни разу не подводила, и раз она сказала, что Нью-Йоркское отделение Гидры предано ему, Значит, так оно и есть. Но вот за остальные отделения гидросистема ничего не сказала. Очевидно, остальные отделения не внушают Августу никакого доверия и не будут ему так же преданы, как и Нью-Йоркское отделение. Есть Нью-Йоркское отделение гидро и все остальные отделения, свои и чужие. Нужно будет обговорить этот вопрос с гадюкой. Возможно, придется в прямом смысле начать войну со всеми остальными отделениями гидро за право главенства над всей организацией. Провести объединение и снова вернуть гидру в золотой век. Август уже представлял, как щит содрогнется, узнав о внутриполитических изменениях в гидре. Офелия убрала карту от лица и снова взглянула на находящийся перед ней пустырь. Позади нее также в недоумении стоял отряд быстрого реагирования. Их общее недоумение было вызвано пустырем. На нем совершенно ничего не было. Никакой постройки или пещеры. Просто присыпанная песками местность с сухой травой. На ближайшие десятки километров нет никакой цивилизации. Территория полностью заброшена, но именно здесь ее отец отметил координаты самой важной лаборатории. «Рассредоточьтесь на местности и поищите что-нибудь, что может послужить входом», — отдала приказ Офелия и снова подняла к глазам карту. Ну не могла же она ошибиться, она ведь несколько раз проверяла, когда отмечала на карте координаты и отец. Гадюка даже не подумала о том, что сам Август мог ошибиться с координатами. Для нее отец был непоколебимым авторитетом, и Август, выдающий себя за красного черепа, невольно стал для Офелии этим самым авторитетом. Гадюка через некоторое время присоединилась к поисковой команде. Вход в лабораторию был очень хорошо спрятан. Команда из двух десятков людей искала его несколько часов. По итогу одной из сотрудниц быстрого реагирования удалось найти дыру, ведущую куда-то под землю. Эта дыра была закрыта мягкой земляной коркой и присыпана песком. Случайно наступив на нее, девушка чуть было не провалилась вниз. Раскопав пошире дыру, в нее было запущено несколько осветительных фейров. Они долго падали в непроглядной темноте, пока не приземлились на покрытый сталью пол. Первая группа спускается на тросах, вторая остается на поверхности и страхует. Раздала приказы гадюка и приготовилась спускаться на тросе вниз. Отряд гидры начал спускаться под землю. Мощные налобные фонари освещали окружающий мрак, давая хорошую возможность для внимательного изучения подземного комплекса. Место, куда они сейчас спускались, служило когда-то в качестве склада. Покосившиеся от времени железные полки, сгнившие ящики и странный запах разложения. Последнее особенно насторожило спустившийся отряд. Откуда в заброшенной лаборатории мог появиться этот запах? Где-то в темноте раздался шорох. Гадюка только успела повернуться, как уже в противоположной стороне от шума произошел грохот. Один из прогнувшихся металлических стеллажей не выдержал испытания временем и, погнувшись, завалился на пол. Звуки в до этого мертвой лаборатории не на шутку разыграли воображение бойцов. Отряд гидра ощетинился во все стороны оружием и стал медленно продвигаться в сторону выхода из склада. С продвижением отряда вглубь лаборатории, подозрительные шорохи в темноте учащались. Члены отряда обеспокоенно оглядывались по сторонам, стараясь найти виновника всех этих звуков. «Может быть, крыса какая-то?» — мелькнуло в голове у одного из бойцов, и в этот момент что-то схватило его за ногу. Невообразимая сила сдавила женскую ногу, выдавив из женщины спецназовца вскрик и потащила за собой. Гадюка и остальные члены отряда открыли шквальный огонь. Огромное существо в темноте взвыло и продолжило тащить за собой пойманного бойца. Офелия выдернула чеку из светошумовых гранат и кинула монстру на опережение. Гранаты сработали безотказно и залили темное лабораторное помещение светом. Монстр отпустил добычу и, остановившись на месте, болезненно завыл. Толстыми руками щупальцем он прикрыл свое подобие головы. Отряд гидры заранее прикрылся от гранат, и поэтому бойцы быстро пришли в себя, начав с удвоенным остервенением покрывать тело монстра свинцом. Офелия заметила, что мутант отпустил пойманного солдата. Она быстро приблизилась к раненой женщине и оттащила ее к основному отряду. Пули, выпущенные из автомата, не возымели какого-то серьезного эффекта на монстра. Мертвенно-черная кожа, покрывавшая все его тело, служила ему естественной защитой. Офелия снова выступила вперед. В этот раз в ее руках были осколочные гранаты. Целая связка осколочных гранат. Активировав их, она пучком бросила подарки под ноги монстру. Прозвучал оглушительный взрыв. Члены отряда гидры попадали на колени, затыкая уши. Железные стенки бункера испытания гранатами не выдержали, и потолок в эпицентре взрыва обвалился, отрезая отряду обратный путь. Что это было за существо? Пораженно спросила вслух Офелия. Никто из ее бойцов не ответил, все пытались перевести дух. К Какими бы солдаты Гидры подготовленными не были, неожиданная встреча с мутантом все равно смогла их потрепать. Гадюка решила временно свернуть операцию по поиску образцов сыворотки. Лаборатория оказалась слишком опасной. Если здесь обитает еще несколько мутантов, то она и ее отряд вполне может погибнуть. Поэтому она с солдатами отправилась на поиски основного выхода. Найденная в песках дыра была обычной брешью в потолке бункера. Возможно, ее проделал ранее убитый мутант. Где-то должен быть основной выход. Отряд долго бродил по заброшенным коридорам и аудиториям. В некоторых помещениях висели потрепанные временем черные флаги с двуглавым золотым орлом. Где-то лежали человеческие скелеты в лабораторных халатах. «Госпожа, посмотрите на это», — указала куда-то в сторону подчиненная. Офелия посмотрела туда и обнаружила мутные двухметровые резервуары. Они были заполнены зеленой вязкой жидкостью, а в них в невесомости плавали законсервированные человеческие тела. Некоторые люди были видоизменены. Было даже несколько копий недавно убитого отрядом мутанта. При детальном рассмотрении он выглядел еще страшнее, чем могло показаться на первый взгляд. Мерзкий, трехметровый великан, с черной будто от гниения кожей, раздутой головой и руками-щупальцами. На резервуаре монстра была прикреплена табличка на немецком языке «Брак». Несколько соседствующих с бракованным мутантом стеклянных резервуаров было разбито. По оставленным следам несложно было угадать, что колбу разбили изнутри. «Нужно скорее выбираться отсюда», — строго произнесла Офелия. Благо дальше отряду повезло. Они больше не наткнулись на сбежавшие из лаборатории образцы и спокойно отыскали еще работающий лифт, ведущий на поверхность. На следующий день к лаборатории Гадюка подогнала серьезное подкрепление с экспериментальными винтовками. Несколько вооруженных отрядов солдат Гидры ворвалось в опасную лабораторию и перерыли ее верхом дном. Они нашли оставшихся мутантов и жестоко истребили их. Офелия стояла в стороне и наблюдала за тем, как подчиненные аккуратно выносили из лаборатории тела мутантов и резервуары с мутной зеленой жидкостью. Именно эта жидкость была той самой сывороткой, которую просил забрать отец. Пока Гадюка подвергалась нападкам монстров, за тысячи километров от Нью-Йорка, Август спокойно себе сидел в городском кофе и с удовольствием поедал утреннюю яичницу с беконом. По его личному мнению, жизнь удалась. Главная проблема в лице Гидры была решена, и теперь можно было выделить немного времени на отдых. Именно отдыхом последние несколько дней он и занимался. «Привет, красавчик, я подсяду», — прозвучал язвительный голос откуда из-за спины. Август недовольно развернулся, собираясь уже в очередной раз отказать особо ретивой девушке, как наткнулся на ухмыляющееся прекрасное лицо. Черная помада, белоснежная кожа и ядовито-зеленые глаза, громко заявляющие о том, что владелец нечист на руку. «Богиня Лаки, я сейчас немного занят», — окрыленный обманом Гидры, Август попытался повторить успех и обмануть саму богиню обмана. «Занят», — удивилась по-ребячески Лаки. Она даже пальчик подставила к губе. «Понимаю, тогда я просто пообедаю с тобой и пойду». «Конечно, садись, я угощаю», — улыбнулся Август и махнул официантке. Та подошла к его столику и не обратила никакого внимания на одетую в костюм тройку Лаки. Видимо, богиня применила на себе какую-то скрывающую магию. После демонизации Август стал намного чувствительнее относиться к магии и мог ощущать ее на более высоком уровне. Сейчас он чувствовал, как все тело Лаки буквально покрывала тонкая пелена маны. С помощью нее она как раз и делала себя незаметной для смертных. «Можете принести еще один завтрак и кофе?» «Хорошо», — записала официантка. «Это все?» «Да», — кивнул Август, следя за тем, как Лаки медленно обходит его и садится за столик сбоку. «Спасибо», — дружелюбно протянула богиня. Своими ядовитыми глазами она проследила, как официантка удалилась на кухню озвучить заказ поварам. Потом она медленно перевела взгляд на смертного. Ее лицо в момент потеряло всю игривость, глаза наполнились убийственным намерением. «Слушай меня сюда, плебей, тебе не стоит пытаться обманывать меня, я чувствую твою ложь. Да и признаюсь, мне глубоко плевать, занят ты чем-то или нет. Ты должен мне быть благодарен хотя бы за то, что я при нашей первой встрече сохранила тебе жизнь. Но попытаться же стоило», — развел руками в стороны Август, показывая верх наглости перед богиней. «А ты, я смотрю, посмелее стал с нашей прошлой встречи. Мне нравится», — вновь игриво ухмыльнулась Лаки и приблизилась к мужчине ближе. Даже умудрилась одной рукой приобнять мужчину и прижать к себе. «Надеюсь, ты с такой же смелостью выйдешь на дуэль против моей сестры. Помнишь же, что стоит на кону, если ты проиграешь». «Да-да, я все знаю, Лаки», — Недовольно пробурчал Август. Общаться с отмороженной на голову богиней то еще удовольствие. Сейчас она может быть дружелюбным ребенком, а через пару секунд, когда ты отвернешься, она без каких-либо угрызений совести вгонит тебе в спину кинжал. Общение с таким двуличным человеком давалось тяжело. Стоит еще учитывать и то, что богиня магии была намного сильнее Августа. Он прямо всеми фибрами своей души ощущал настоящую опасность от прижимающейся к нему восхитительной брюнетки. Размышления мужчины прервал ароматный запах вина. Лаки приблизилась к лицу Августа почти вплотную и интимно прошептала. «Хочешь, я тебе раскрою один маленький секрет?» Аромат вина усилился. Его источником была приблизившаяся богиня. Ее блестящие озорством зеленые глаза внимательно следили за Августом, желая услышать от него ответ. «Допустим», — неоднозначно ответил Август, ожидая дальнейших слов от Лаки. «Ха-ха-ха», — лукаво засмеялась красавица, прикрыв свой ротик ладошкой. «Этот маленький секретик я расскажу тебе как своему другу». Август приложил немало сил, чтобы не закатить глаза из-за слов богини. «Как своему другу она расскажет? Конечно, а кто 5 минут назад угрожал расправой или эта обманщица уже забыла? Мне тут одна птичка нашептала». Перекинула свои длинные ножки богиня, что скоро на землю планируется вторжение расы Читаури. Они хотят забрать какой-то артефакт с земли. Получено второе задание из цепочки заданий. Защита Нью-Йорка. Описание. Злобная раса гибридных рептилий посмела организовать вторжение на землю. Отбейте вторжение и покажите ксеносам силу человеческой расы. Время до начала. 89 дней 23 часа 59 минут. Награда. Золотое яблоко. Ключ человеческой расы. Оставшееся время прошло в тишине. Август обтекал, Лаки наслаждалась завтраком и старалась шутливо заигрывать с мужчиной. Тот на ее заигрывание никак не отвечал, медленно переваривая полученное задание. «Было приятно провести с тобой время, Август», — фальшиво улыбалась Лаки и положила на стол магическую книгу. «Мне пора идти, не забывая дуэли с моей сестрой. Готовься. Вся информация о слабостях Тора и ее стиле боя собрана в этой книге». Так же незаметно как пришла, так же незаметно Лаки и ушла, оставив Августа в одиночестве. От получения нового задания все приятное настроение мужчины улетучилось. Яичница и бекон уже не казались таким вкусными, какими они были 10 минут назад. Позвав официантку, Август потянулся за кошельком и удивился. Кошелька во внутреннем кармане не оказалось. Тут в его памяти всплыло довольное лицо Лаки. «Чертова воровка», — улыбнулся и выругался мужчина. Пришлось оплачивать заказ с помощью телефона. Также он не забыл зайти в приложение банка и заблокировать украденную банковскую карту. Ничего, вот станет сильнее, обязательно припомнит все этой двуличной богине. Даже с процентами припомнит. Лаки. Глава 33. Технология клонирования. Август покинул кафешку в плохом настроении. Пока он шел по улице до своей квартиры, его глаза невольно косились на прозрачное окошко системы. Описание нового задания и этот чертов таймер, который отсчитывал время до начала локального апокалипсиса. Вторжение Читаури по-другому назвать нельзя. Инопланетная кибернетическая раса с роевым интеллектом. Прекрасно организованные существа по физическим возможностям, превосходящие в несколько раз обычного человека и обладающие инопланетным оснащением. За плечами имеют колоссальный опыт истребления и уничтожения космических цивилизаций. Люди на Земле для этих инопланетян должны быть обычной закуской. Как победить такого врага? В фильме с Читаури кое-как справились и то. Это выглядело наигранно. Огромный космический корабль, являющийся мозговым центром армии Читаури и без какой-либо защиты, энергетические щиты, система ПВО, ну или хотя бы просто толстая обшивка из сверхпрочных космических сплавов. Неужели обычное человеческое ядерное оружие может справиться с огромным кораблем истребителей цивилизаций? Неужели до людей не было ни одной расы, обладающей аналогом ядерного оружия? Бред же, учитывая хреновость этого мира, Август уже догадывался, что как в киновселенной с Читаури разобраться будет невозможно. Так что же делать? На Мстителей и щит не стоит рассчитывать. Нужно подготовить собственные силы. Под его управлением сейчас находилось сильнейшее американское отделение Гидры. Этих сил очевидно не хватит. Сыворотка суперсолдата и чертежи пространственного оружия. Еще непонятно как работала сыворотка, пока ученые Гидры в ней разберутся. Отыщут подходящих людей и успешно введут им препарат, может пройти очень много времени. То же самое с чертежами пространственного оружия. 3 месяца на усвоение всего не хватит. Был бы у Августа год или 2 на подготовку, тогда только силами гидры был бы шанс справиться. Помимо щита и гидры, кого еще можно подключить? Есть очевидный вариант, который почему-то в комиксах часто любит избегать, и это армия США. Сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы. Огромная мощь, способная в прямом столкновении свернуть в бараний рог и щиты гидру за счет своей численности и оснащенности. Как их привлечь на оборону Нью-Йорка в полной боевой готовности и при этом не раскрыть перед общественностью все карты? Для этого существуют военные учения. Их можно будет провести в Атлантическом океане, вблизи от Нью-Йорка. Когда начнется инопланетное вторжение, очевидно, все задействованные в учении военные соединения отправятся в Нью-Йорк для его защиты. Как реализовать план военных учений? Тут уже нужно будет воспользоваться связями гидры в высшем обществе и выйти на крупных политических и военных шишек. Уговорить их, имея за собой поддержку гидры, будет довольно просто. Кроме военных еще есть мутанты, радикалы и миротворцы. Но про них Август мало что знал. Эти две силы ненавидели военных и гидру, особенно радикалы под управлением Магнета. Соваться к ним может быть опасно. Поэтому надежда остается только на армию, гидру и щит. Хотя по сути щит, это в большинстве своем и есть гидра. Захлопнув входную дверь, Август остановил рой мыслей в голове. Он пошел в свою комнату, там из тайника достал телефон и связался с гадюкой. В срочном порядке он вызывал ее обратно в Нью-Йорк. Мужчина собирался лично встретиться с ней и рассказать про будущее вторжение пришельцев. Без помощи гидры реализовать план защиты Нью-Йорка будет довольно сложно. Через пару дней Август встретился в подземном комплексе с гадюкой. Женщина дожидалась его в своем кабинете. На лице у нее играла счастливая улыбка, а по глазам было видно, что она очень хотела о чем-то рассказать. Черные длинные волосы, хищного вида лицо, прямая осанка и длинные стройные ноги. Во всех нужных местах присутствуют привлекающие внимание объемы. Одним словом, красавица с подтянутым натренированным телом. Только весь ее прекрасный внешний вид омрачается двумя пунктами. Первое – настоящий возраст за 60. Второе – серьезные проблемы с головой. «Отец, что случилось? Почему ты вызвал меня?» – спросила гадюка, вставая из-за стола и освобождая свое кресло для Августа. Наемник сразу не ответил. Он прошел мимо женщины и уселся на освобожденное ею место. Сложил руки вместе и уставился на стоящую перед ним Офелию. В голове гадюки пронеслось несколько мыслей, почему Красный Череп решил вызвать ее в Нью-Йорк. Но она решила не озвучивать свои догадки перед отцом, тем самым проявляя им перед ним уважение. «Офелия, я хотел увидеть тебя. Прошло 3 дня с последней нашей встречи. КХМ», под конец Август неловко кашлянул, заметив, какие кардинальные изменения произошли с лицом гадюки. Ее зрачки расширились, на лице появилась извращенная улыбка, а щечки залили. Просто слова Августа оказали слишком сильное влияние на Офелию. Она еще не привыкла, чтобы кто-то так фамильярно обращался с ней. Учитывая, что это был не кто-то, а ее собственный отец, гадюка не могла сдержать рвущиеся наружу эмоции. Она слишком много надумала у себя в голове, благо ей удалось быстро справиться с эмоциями. Потребовалось всего пару секунд, чтобы вернуть на лицо равнодушное выражение. «Что-то случилось?» – спросил Август, стараясь понять, что только что сейчас произошло. «Ничего, отец, просто мы и правда давно не виделись». Глаза гадюки неловко забегали, мышцы тела напряглись, будто она готовилась к серьезной схватке. «Не на жизнь, а на смерть. Я тоже по тебе скучала». Август сжал руки и прикрыл глаза. Он старался любым способом удержать поднявшуюся бурю эмоций внутри себя. Смущающийся вид жмущейся гадюки и ее убийственно милые слова чуть не погубили Августа. Приложив неимоверные усилия, он сдержался, чтобы сохранить свой образ перед Офелией. Молчание со стороны отца напугало гадюку. Неужели она сказала что-то не так? Возможно, вся ситуация ею была истолкована неправильно. «Ты права, Офелия, я скучал по тебе, пришлось согласиться Августу, иначе мало ли что могло произойти», сказать смущающие слова, чего в этом сложного. Зато он, возможно, убережет себя от возможных проблем. Снова пробежавшуюся по лицу Офелии улыбку Август не заметил. «Я хочу услышать от тебя отчет о проделанной работе». Изначально именно этих слов гадюка дожидалась от своего отца. Она за 3 дня успела проделать хорошую работу. Большая часть лаборатории из списка были расконсервированы и осмотрены на наличие ценных вещей. Разного рода документации и чертежи были главными сокровищами. Среди них самым ценным сокровищем была сыворотка суперсолдата. К ней дополнительно шла документация и умерщвленные тела мутантов, людей, чей организм не смог правильно усвоить сыворотку и породил разного рода уродства. Прилагаемая документация здорово помогла ученым Гидро расшифровать структуру сыворотки и способы ее применения. Оказалось, что усвоить сыворотку был способен не каждый, только физически подготовленный человек с необыкновенно крепким телосложением, сильной волей и особым ДНК мог выдержать воздействие и перестройку организма. Поэтому в параллельной вселенной, откуда пришла сыворотка, Кайзер Шмидт так медленно пополнял свою армию суперсолдат. Разумеется, сразу после этого открытия весь подземный штат сотрудников был проверен на совместимость с сывороткой. Из 5000 проверенных людей, минимальную совместимость имело 400 человек, среднюю 100, а высшую всего 7 человек. Из этой семерки выделялся особый уникум. Его совместимость с сывороткой равнялась 100%. Это была я. Победоносно улыбнулась гадюка. «У меня наивысшая совместимость с сывороткой. Так мало совместимых людей», — нахмурился Августу. Его мысли не были такими радужными. Гадюка почуяла мрачное настроение отца. Подойдя чуть ближе, она наклонилась к столу, за которым сидел мужчина, и подбодрила его. «О нехватке совместимых людей не стоит волноваться. Мы можем заказать специально выращенных для сыворотки клонов». «Клонов?» — удивился Август. Память красного черепа из параллельной вселенной молчала. В том мире Гидра не изобрела технологию клонирования, и Шмидту приходилось выкручиваться окольными путями. Будь у него технология клонирования, он бы точно вложил в нее максимум своих ресурсов и создал бы себе многомиллионную армию суперсолдат.